Все же эта группа людей тренируется в подземельях уже не первый год, проходя практику у одного из лучших. О том, что сегодня в этом лесу находятся люди, не знал совершенно никто. Мы вышли в лес тайно, через заранее прокопанный длиннющий подземный тоннель, что также был создан за последние годы. Путь нам прокладывал и чип, собирая информацию от парящих в округе теневых воронов. На этот раз их было действительно много. За прошедшие недели стая, которую я растил несколько лет в великом ночном городе, успела прилететь в город Лунной Цитры, передохнуть и отъесться после долгого перелета. Реально огромная стая, почти 200 крылатых монстриков, координируемых и чипом. И, как бы мне не хотелось обратного, единственный верный путь к горным равнинам Лунной Цитры лежал через ядовитые болота, по самому краюшку, но дабы защитить от гнилостных миазмов группу людей, ушла почти четверть всех запасов, чью основу я создавал несколько лет в предыдущем месте моего обитания, и довел до состояния конечного работающего зелья уже тут, в подземной базе лунного города Цитры. Болото было сплошь мерзкого зеленого цвета, на поверхность периодически всплывали большие пузырики, что, лопаясь, превращались в зеленую дымку, присоединяясь к общему зеленому туману, витающему над поверхностью болота. На поверхности болота лежало много пожухлых листьев, занесенных сюда ветрами с горных равнин, да множество трупов различных животных, что проиграли в жестоком естественном отборе. Деревья подле болот были мелкими, кривыми, сплошь покрытыми испускающим слабый свет мхом и переплетенные темными лозами какого-то ядовитого плюща. Рр. Раздался внезапный звук над нашими головами, заставивший нас прижаться ближе к земле, да затаиться, укрывшись в тени деревьев. И чип, мысленно я произнес, здраво опасаясь издать лишние звуки, анализ звука. Что это за тварь? Найти в каталоге и покажи краткую информацию. Бип. Выполняю. Запись частоты звука. Сравнивая с базой данных, определен как лунный мунфлоу. Лунный мунфлоу. Сила. 5-2. Ловкость. 8-9. Живучесть. 7-5. Врожденные навыки. 1. Полет. Большие крылья мунфлоу позволяют ему летать на средние дистанции. 2. Ярость болота. Как питомец, выращенный болотом, лунный мунфлоу способен взывать к ярости болота. Использует вязкие атаки на врагов. Сила. От 7 до 9 единиц. Шиик. Раздался звук похожей частоты с противоположной стороны болот. Болото чуть поодаль от нас покрылось мелкой рябью, что вскоре выросло в высокие волны, метров 12, не меньше, что разнесли в щепки дерева всего в паре сотен метров к востоку от нашей группы. За секунду до этого из-за дерева мелькнула тень другого лунного мунфлоу. Более старшая особь, если судить по длине усиков, но серьезно раненая, у него отсутствовала левая задняя лапа. Молодой лунный мунфлоу боролся за территорию, атакуя старую и израненную особь. Не очень удачно, старик предвидел атаку и успел уклониться. Вторую такую молодой применить не сможет. Перезарядка составляет около 20 часов у взрослых и 25-30 у молодых. Завязалась борьба, победителем которой, как ни странно, вышел именно старый мунфлоу. Он симулировал истощение, подставляя молодому оппоненту свой бок, и когда тот приблизился на достаточное расстояние, старик сам призвал ярость болот. В этот раз между рябью на озере и появлением огромной волны прошло раза так в три меньше времени, чем когда этим навыком воспользовался молодой. Битва была скоротечна, труп молодой особи утопал в болотной трясине, когда старик, дабы перевести дух, сел на дерево, возле относительно твердой земли. Пшу, раздался тихий звук снаряда, что попал старику точно в глаз, свалив его с насеста оземь. Я передал одному из рыцарей, что тащил на своей спине большой мешок с арбалетами, странно выглядящие для этой эпохи магического средневековья устройства. В моем старом мире это устройство приняли бы за какую-нибудь винтовку, однако она работала на иных принципах. Не знаю почему, но создать тут тот же порох для пуль не представляется возможным. Он попросту не работает. Так что это был скорее чудный арбалет, немного усиленный рунами прочности, что выстреливал мелкими болтами, больше иглами или синбонами. Я сделал его однажды в приступе ностальгии, вспоминая о минувших днях. Редко накатывает на меня такое. Обычно в такие часы я готовлю себе блюда из старой родины, по типу салатиков или магической трески под шубой. В один из таких дней я и переделал свой арбалет. Затея оказалась скорее провальной. Я не получил убойную точность и дальнобойность, как в моем старом мире. Странное чувство, будто сам мир сопротивляется приходу на него сложных механизмов, Он постоянно клинил, ломался, порой прямо во время выстрела. Ума не приложу, и чип не смог найти объективных причин этому. Что сказать, магия. Вот и этот экземпляр постигла неудача. Рыцарь, убирая его в заплечный мешок, неудачно чихнул, споткнулся о кочку и неловко упал, выронив механизм из рук, что крайне неудачно упал в болотную топь. Ну, хоть не взорвался, и то хорошо. Лучше я буду орудовать простыми арбалетами, они надежнее будут. Прикопав тело старого лунного Мунфлоу, зачистив местность от следов крови, дабы сюда не слетелись падальщики, мы двинулись дальше. Через пару часов мы миновали болото и вступили в предгорье. Растительность сильно изменилась. Если раньше все растения встречались повсеместно, довольно часто, то теперь она стала меньше по размеру и весьма причудлива по своей форме. Именно сюда ранее ходили группы послушников, дабы собрать специальные ядовитые магические растения. Динь-динь, дон-дон. Раздался звук в округе, будто кто-то установил рояль в ближайших кустах и пытался сыграть какое-то произведение, при этом ужасно фальшивя. Применить снадобье номер 8. Отдал я приказ своей группе. Эти звуки музыкального инструмента на самом деле издавал куст клавиш пианино, растение ранга послушника. Это ослабленная версия куста клавиш рояля, магического растения один ранга. Но даже такое слабое растение способно очаровывать людей, включая послушников, заманивая жертв, что за место этой какофонии слышат самую лучшую музыку, что заставляет идти жертв в поисках источника. Куст клавиш пианино обычно соседствует с магмовыми кустами, неудачник и не заметит, как сгорит заживо. Мое зелье, улучшенное успокаивающее зелье, нивелирует этот эффект. Так что дальше мы двинулись с музыкой. Да, какие примерские звуки. Скорость нашего путешествия сильно замедлилась, каждые сотню метров мы натыкались на новые специфические препятствия. То растения, то птицы, то полчища насекомых, все они пытались нас убить. Тем не менее с помощью моих зелий, мы преодолели опасный участок. Мы шли уже часов 9, огибая ядовитые озера и перебираясь через скалы, что с каждым пройденным километром становились все круче, больше и выше. Хорошо, что вся моя группа поголовно – рыцари. Простые люди тут бы не прошли, да и не все послушники смогли бы. Но в один прекрасный момент ужасы закончились. Мы зашли так глубоко, как никто до нас еще не доходил, словно пройдя через какой-то невидимый купол мы вышли к скрытой лощине. Никаких ядовитых тварей и растений, никакой серьезной опасности. Горный ручей слетал с ближайшей скалы, образуя небольшой водопад. На вершине этой скалы, по обе стороны от ручья, росли ярко-желтые цветы. Внизу же, подле скальных камней, что усыпали некоторую область, пробивались другие, ярко-красные цветы. На полянке, чуть поодаль, росли цветы всех цветов радуги, от темно-фиолетового до темно-красного росли они не хаотично, а в некоторой системе, вороны, летающие высоко в небе над нашими головами, присылали чудную картину. Цветы росли по окружностям, расходящиеся до самого края скрытой лощины, центром которой служили скала и яркие цветы на ней. Все цветы, несмотря на разнообразную палитру красок, были одного вида. Я мог распознать их и без айчипа. Это были цветы бета-дизи. Очень подозрительно, очень. Это не какие-то магические цветы. Это просто цветы. Такие росли сорняками даже на Чернобыльских островах. Тут же, на южном побережье, они встречались гораздо реже. Все же обыкновенные цветы проигрывают в конкуренции любым магическим сорнякам, в которых буквально утопает все побережье. И вот, вдалеко в магическом лесу, возле агрессивных ядовитых растений болот, в очень-очень скрытой лощине, растут обыкновенные цветочки. И никакие магические насекомые не смеют сюда приближаться. Это все равно, что в королевской сокровищнице, полной золотых монет, драгоценных камней и фонящих магией артефактов, наткнуться на бутылку с грязью. Кажется, мы на месте. Объявляю привал. Переночуем тут, расставляйте палатки. И чтобы ни один чертов цветок не пострадал, понятно, нарушители отправятся в ядовитые болота в одних портках. Выдал я распоряжение глуповатым рыцарям. Перед важным мероприятием стоит немного отдохнуть. Ранним утром, холодным весенним днем, когда холодная земля успела остыть за ночь, а поутру на недавно распустившихся лепестках разнообразных цветов сверкала в лучах восходящего солнца роса, мы собрали наш лагерь и отправились дальше. Путь наш лежал на вершину единственной скалы, расположенной в самом центре скрытой лощины. Скала была высокой, гранитной, с острыми выступами, словно большой ежик свернулся в клубок и выпятил свои иголки навстречу опасности. Некоторые острые выступы упали к подножию скалы, разбиваясь не мелкие и очень острые осколки, так что каменное дно было сплошь усеяно обоюдоострыми каменными клинками. Если сюда упадет человек, даже с небольшой высоты, он больше не встанет. Забираться по отвесным стенкам было опасно, так что мы выбрали другой пути, более долгий, но не предвещающий внезапных смертей. Роса на бутонах цветков образовалась неравномерно, с высоты птичьего полета это было отчетливо видно. Росой оказались покрыты цветы, располагаемые на некотором выступе, что спиралью сходился к вершине скалы. По этому выступу мы собственно и шли, поднимаясь все выше с каждой минутой. И вот мы дошли до уступа, на котором расположились сплошь желтые цветы бета-дизи. И чип, запуская сканирование, мои глаза чуть прикрылись от ярких солнечных лучей, трудяга и чип приступил к заданию. Бип, выполняю, карта построена. Перед моими глазами тихонько выстроилась полная карта местности. Не только поверхностный вид, что я мог получить в любое время и с высоты птичьего полета, но и часть земли, сокрытой под морем цветов. Судя по сканированию и чипа, острые, как лезвие, осколки камней, усыпающих каменное дно, оказались там не просто так. Все они, в воистину гигантской области, были зачарованы на остроту и прочность. Они могли лежать там веками, не затупившись со временем. Причем сверху лежало еще одно хитрое заклинание, оно пробивало магические щиты. Даже официальный маг мог порезаться о них. В остальном это было обычное место, никаких скрытых проходов, никаких углублений, никаких пещер. Я даже дважды просканировал подозрительную часть скалы, располагаемую прямо за водопадом. И нет, в этот раз клише не сработало, и чип ничего не видел. Камни, брошенные туда пикирующими воронами, просто ударились о стенку. А для подробного сканирования с помощью моего ока истины, я должен был подобраться поближе к центру скалы. Но я решил не тратить лишнюю ману на это дело, впереди меня еще ожидают другие трудности. Я достал из-за пазухи старую карту, найденную в великом ночном городе, и еще разок прочитал стих, дабы убедиться в правильности последующих действий. Лишь тот, в ком мужество достаток, шагнет туда, куда другой не смог. Чем ум открытый с уважением, порядок, поймет сокрытый здесь намек. Прочитал нараспев я стих на ангемском языке, что вместо знаков препинания использовал небольшое изображение цветка бета-дизи. Полностью он был виден лишь через магический монокль, что я вновь расположил под своей левой бровью. Без него на карте виднелись лишь нечеткие строчки, что можно было принять за буквы языка Курагера. Да, тут тоже можно было вычленить главные слова по типу уважения, мужество, но только и всего. Ничего более, сиди и гадай полжизни, что имел в виду автор строк. Ну, разве что ты можешь попытаться взлететь над скалой, тогда ты обнаружишь еще одну подсказку, также на языке Курагера. С одной стороны, цветы на вершине скалы расположены странными линиями, что образуют окружность, испещренную внутренними линиями, вдоль которых и растут цветочки. Но вот с высоты птичьего полета, или на объемной карте, предоставленной мне и чипом, можно было заметить один большой символ, что переводился как «шаг в бездну» или «прыжок», в зависимости от времени трактования символов древнего языка. Да, другого пути нет. Ну, я рассчитывал именно на этот способ попадания в сокрытое пространство. «Тащи его сюда!» — прикрикнул я одному из рыцарей, что стоял в группе таких же чуть ниже по склону и не мешал мне думать. Каждый рыцарь тащил с собой заплечный мешок, некоторые тащили наши палатки, другие — еду впрок, что хватит нам не месяц-другой. Третий – баллон с зельем силы, если придется сидеть в заперти несколько месяцев, вплоть до полугода. Другие тащили амуницию, арбалеты, арбалетные болты, клейморы. Самые сильные тащили мои зелья, с помощью которых нам и удалось миновать опасный участок ядовитого болота и не менее ядовитого леса. Еще парочку – боевые зелья. Другая группа тащила мою зельварню, котлы, ступки, немного ингредиентов для приготовления самых разнообразных зелий. А это рыцарь, что смиренно подошел ко мне и кинул под ноги мешок, что тут же стал развязывать от веревки, тащил с собой кое-какой мусор. Человеческий мусор. Рыцарь, что давно и прочно сидит на контролирующих ядах и наркотиках, чье лицо давно застыло каменным изваянием, и тот скривился в отвращении, когда вытряхивал из мешка эту падаль. Короткие ножки и ручки, помятое тело, обезображенное лицо, большую часть которого покрывал шрам от старого ожога, нос сломан несколько раз, отсутствовало правое ухо, а пальцами можно было свободно считать только до 6. От него до сих пор слышался мерзкий запах, откровенная вонь, что перебивалось лишь запахами зелий, что погрузили его в летаргический сон. Сегодня он последний раз вздохнет полной грудью. «Просыпайся, уродец, просыпайся!» Залил я в его открытую и пускающую слюни пасть контрзелье. «Да ты знаешь, на кого ты напал? Ты знаешь, кто я? Я послушник Академии Мудреца Готема. Поди ниц и вылизывай мои ноги, может быть, я подумаю о том, чтобы тебя убить всего после дня пыток. Почему этой твари не оторвали язык? Мой ворон, что постоянно сидит у меня на плече, быстро исправил это упущение. Послушник, дезертир, насильник, педофил и каннибал. У магов не очень много табу, у темных их еще меньше. Может, по меркам магов, это просто неприятный человек, но по моим меркам, это животное заслуживает того, что я собираюсь с ним сделать». Группа Вита поймала его, когда преследовала повозку маленьких детей, некоторым было по году, что периодически покидали один из ближайших городов к городу Лунной Цитры. Он любил покушать свежего, еще трепыхающегося мяса, зачастую на глазах у родителей. Откопал где-то методику быстрой зомбификации, да пытался прорваться к рангу мага. Слабак, не знающий много заклинаний, он и на уровень послушника 3 ранга поднялся лишь по этой ужасной методике. Он жив еще лишь потому, что Вита решил предоставить мне способ его казни, и я найду подходящую. «Кушай, животное, кушай, тварь!» Оторвав одним движением нижнюю челюсть, я засовывал в него один за другим бутыльки с самыми убойными взрывными зельями. Тело выло, его живот раздулся, благо я скормил ему предварительно противорвотное зелье. От него еще есть один неприятный побочный эффект, он усиливает чувствительность тела, так что он прочувствует все, всю боль до последней капли. Ну а теперь пришло время полетать. Засунув в его горло цветок бета-дизи, что буквально пробил острым краем его шею, я скинул мерзость вниз, на острые камни. Тело летело недолго, издавая булькающие звуки, но вот внезапно пропало на полпути, охваченное магическим светом. Бип. Внимание. В радиусе сканирования произошло большое магическое излучение. Бип. Энергетические волны соответствуют открытию пространственного кармана. Мои рыцари упали вниз со скалы следом, прижимая к груди цветы, символизирующие уважение. Я же, недолго думаю, отправился вниз со скалы вслед за ними. Глава 39. Черный хоралыйский змей. Глава 39. Черный хоралыйский змей. Летел я недолго, можно даже сказать, все произошло мгновенно. Вот я чувствую встречный ветер, а вот пуф, меня покрыл золотой свет и переместил куда-то в совершенное иное сокрытое пространство. Мы прибыли через минуту от того времени, когда первое тело приникло в резиденцию древних магов. Это время было опущено не случайно, через минуту и 10 секунд должны были сработать несколько рун на колбах с зельями, если механические повреждения не заставили произойти взрыв гораздо раньше. Со вспышкой света я появился в темной пещере, но в этот раз я видел в темноте намного лучше, око истины помогало мне в этом. Адреналин плескался в крови, я был готов к сражению, как никогда раньше. Да ну не едет, мой глаз, незащищенный оком истины, вновь начал дергаться. Я вновь наблюдал старую картину. Гигантская змеюка лежала брюшком вверх, высунув язык, совершенно неподвижно в луже крови. «Эй, ты, подойди и добей тварь, смотри, глаза мне тут не повреди». Потирая лицо свободной рукой, вновь выдал я команду. Рыцарь неспешно подошел к тварюшке и занес меч. Вжих! Раздался знакомый звук. Чавк! Крихк! Уже совершенно чуждый. Я мигом собрался и оказался в окружении оставшихся рыцарей. Половина тела того бедолаги продолжила стоять. Нижняя половина. Остались лишь ножки, под нижней половиной стальной брони. Змеюки же тут будто бы и не было. На земле же виднелся след от тяжелого тела, но тут же резко прерывался. Это явно способность врожденная, чем-то схожая с теневым сокрытием, так любимым мной заклинанием. Но тут ранг заклинания явно выше, ибо простое теневое сокрытие не нивелирует массу тела змеюки, след на земле, расступающуюся меж ней пыль и огибающие невидимое тело потоки воздуха. Но нет, и чип ничего не видел. Злобная змея. И чип, дай мне подробную информацию. Бип. Выполняю. Черный хоралыйский змей. 1 ранг мага, 3 плюс ранг мага. Сила. 18. Ловкость. 15. Живучесть. 20. Духовная сила. 22. Способности. 1 чешуйчатая защита. Черный хоралыйский змей обладает ромбической чешуей, которая защищает его все время. Невосприимчивость к физическим и магическим атакам с уровнем силы ниже 5.2. Теневое сокрытие. Наследование теневых сил кимоинской змеи позволяет черному хоралыйскому змею скрываться в тенях в любое время, удаляя все признаки энергетических волн. 3. Блеск молнии. Создает пламя молнии из рога. Возможный уровень атаки от 12 до 15. Состояние. Чрезвычайно слаб. Вывихнута челюсть. Обширные внутренние повреждения. Контузия от взрыва. Внимание. Цель быстро регенерирует. При наличии достаточного количества мяса цель восстановит повреждения через 15 минут. Хитрая змеюка. Эта тварь сидит тут уже много веков. И еще много лет она прожила в подчинении у чернокнижника. Умная, мстительная. Прикинулась мертвой, после получения повреждения. А стоило лишь упустить ее из вида всего на мгновение, как она тут же откусила кусок рыцаря, ушла в глубокий скрыт, дабы восстановить повреждения. Эта тварь на самом деле 3 ранга мага. 3 ранга. Да самый сильный маг на всем южном побережье, маг 3 ранга. Благо хоть эта змеюка серьезно ослабла без подкормки, да и впала в анабиоз, наверняка. Но как только она учуяла кровь, так сразу пошла в атаку. Хорошо хоть, что взрыв ее серьезно потрепал, та лужа крови натекла из ее ран. Но 15 минут на восстановление ран, благо что одну половинку рыцаря ей явно будет мало, дабы полностью отрегенерировать. Ей нужно еще, а значит она где-то тут, где-то рядом, пытается определить самую сильную цель из нашей группы. Ее врожденное заклинание переводит ее в теневую часть мира, откуда ей не грозят никакие физические или магические атаки. Но это тратит много ее магической энергии, и само заклинание имеет один недостаток. Чтобы вновь физически взаимодействовать с миром, она должна отменить чары, пусть даже всего на мгновение. Но где она? На кого она нападет следующим? И чип, сканируй, найди змею. Бип, выполняю. Цели не обнаружено. Даже И-чип может обмануть, но у меня все еще есть око истины. Вглядываясь в темноту, я слабо различал остаточные эманции применения магических заклинаний и сработавших зелий, и лишь приглядевшись некоторое время, я заметил небольшую странность, будто периодически вспыхивающий огонек, настолько слабым он был. Этот огонек кружил вокруг нас, мелькал, то пропадал, то появлялся, но его движение было постоянным, словно акула в океане, что медленно кружит и приближается к жертве. Но меня так просто не взять, зря я что ли готовился, взорвать морозные зелья. Отдал я команду рыцарям. Они же все, как один, достали из-за пазухи зелье, что резко понижает температуру в округе. Пещера в один момент стала закрытой камерой холодильника. Я не переживал за себя, я способен это выдержать. Не переживал я и за рыцарей, их броня, над которой я немного подшаманил, тоже способна некоторое время не пускать холод. Чего не скажешь о змеюке, они все не переносят мороз. Да и к тому же этот ход отрезал ей основное чувство, чувство тепла, по которым она преимущественно и ориентировалась. А еще внезапный всплеск магии сбил ей прицел, наводящий на самую моноемкую жертву в округе. Мы замерли в ожидании, время тут работало на нас. С каждой секундой змеюка тратила все больше и больше маны на то, чтобы оставаться скрытой. Долго так продолжаться не могло. Внезапно, туман, покрывающий холодную землю, расступился, змеюка вынырнула из-за завесы и кусанула еще одного рыцаря, точнее просто проглотила целиком, как ей кусать то, с вывихнутой пастью. Думала схавать одного и сбежать восвояси, дабы ускорить свое восстановление. Но не тут-то было. «Я для тебя что, шутка какая-то?» Молниеносно послал ей в пасть небольшой сгусток маны. Он был очень слаб, не чета моим серьезным заклинаниями, потому то, наверное, магическая тварь решила не уклоняться, не посчитала это угрозой. Зря. Бум. Прогремел еще один серьезный магический взрыв. Мое заклинание выдернуло духовное тело из бедолаги, затратило достаточно темного элементия на эту авантюру. Духовное тело не успело вылететь из ее пасти, как быстро всосалось в доспехи, что оставались в ее глотке. Но это духовное тело, наспех созданное, было вовсе нестабильным. Но мне только это и нужно. Агония, что испытывало это тело под действием моего заклинания, породила всплеск духовной силы, что запитало внутреннюю часть доспехов. Простая руна, совсем несложная, призванная лишь для модификации металла в доспехе. Последний превратился в подобие противотанкового ежа, что сковал пасть этой твари, не давая ее захлопнуть. Так и металась она, с открытым ртом. Мана то кончилась. Она хотела быстро схватить перекус да быстро уползти. Не выйдет. Сеть. Быстро. Кидайте. Дал я команду рыцарям, что спешно распутывали устройство, извлекая его из-за заплечной сумки. Делали они это сноровисто, достаточно быстро, отрабатывали такое очень часто на своих тренировках. Сеть была металлической, надежной, созданная лично мной и самого устойчивого к физическому урону сплава. Она чуть придавила змеюку к земле, но только на мгновение. Большего мне было и не нужно. Я разрядился, словно пулемет, ослепляющее зелье на основе солнечного мха, что дает кратковременную вспышку. Секунда замедления позволила разорвать ее прямо около беснующейся морды. Пока змея была вновь дезориентирована, стрелял арбалетными болтами, щедро смазанными концентрированными парализаторами по ее открытым ранам. Рыцари, тем временем, подбежали ближе к краям сети, на которые были установлены прочные металлические кольца. Быстро, почти молниеносно, они достали штыри, выполненные в форме гигантских гвоздей со шляпками, продели их в кольца сети и стали впивать их в землю размашистыми ударами. Последний же свободный рыцарь безо всякого страха побежал к ее морде, снял гигантский бутылек со своей спины и закинул прямо в глотку твари. Мой арбалетный болт залетел следом, разбивая зелье, заставляя тварюшку проглотить гадкое снадобье. Змея трепыхалась, пойманная в сеть, кровоточила, но силы ее иссякали. Без маны эта тварь не сильно то и отличается от предыдущей гигантской змеюки. Через некоторое время она стихла, зелье начало действовать, погружая ее в очень глубокий сон. Но мне этого было мало. Быстро, принести сюда ее кровь, кусочек мяса, пару чешуек и выбей клык. Кинул я в ближайшего рыцаря бутыльками. Вы трое, быстро, очистите мне место, установите зельеварню и зажгите уже сраные факелы. Тут темно, как в заднице твоей мамаши. Чуть срываясь на бедолаг, нервно крикнул я. Я разрабатывал снотворное зелье на основе исследования крови первой змеюки. Оно должно было быть в состоянии удержать первую в состоянии сна почти год. Но тут тварь рангом то повыше. Вдруг она очнется уже через пару часов, нужно быстро его модифицировать. Так быстро, как сейчас, я, кажется, еще не работал никогда. Колбы буквально летали, котлы кипели, и чип работал на полную мощность, приостановив вообще все другие проекты и функции, за исключением мониторинга опасности в округе. Ко мне впервые в руки попала такая ценность, кровь могущественной твари, что на своем пике сравнима с магов 3 ранга. Но это же не маг. Эта тварь превосходит мага по всем показателям. Я спешил, как только мог. И не зря, мои исследования показали, что текущее снотворное проработает вовсе не год, как сработало бы на другой змеюке, а жалкие 8 часов, не больше, 3 из которых я уже потратил на исследование. Благо, удалось найти ключ к созданию специализированного снотворного зелья. Я туда еще вбухал и анестетик, с запасом, так сказать. Так что тварь будет спать. Спать будет долго и ничего не будет чувствовать, но на всякий случай, я выкачал достаточно крови из нее, дабы ослабить, но не убить. Фух, вот это было напряжно. Право слово, меня расслабила битва с предыдущей змеей. И теперь, когда я увидел похожую картину в самом начале, я хоть и негодовал внешне, но внутри уже разжал пружинку напряжения. Выдохнул. Чуть-чуть, но нет, это тебе не вшивая змея манкастры, это черный хоралыйский змей. Существо 3 ранга. Одна его кровь позволяет подняться магом до 3 ранга, буквально ничего не делая, только на силе самой родословной. А если серьезно повезет, при обнаружении родовых сокровищ, эта змеюка способна сконцентрировать остатки крови великой кимоинской змеи, дабы вовсе превратиться в существо 4 ранга. Мое путешествие сюда было авантюрой, огромной авантюрой. Даже если бы со мной было несколько послушников, не факт, что мы бы смогли справиться с ней, мана кончилась бы. Но вот послушник зельевар, если ему дать пару лет на подготовку, способен потягаться и не с таким. Сколько я зелий потратил сегодня? Да если их всех продать в розницу по нормальной цене, хватит, чтобы безбедно существовать, завести гарем, создать малую магическую семью, а кристаллов останется еще, чтобы отправить в магические академии несколько сотен своих внуков и правнуков. Стоило ли оно того? Безусловно, стоило. Малая семья магов, богатство магических кристаллов, ничего из этого не сравнится с возможностью подняться в рангах. Это только послушники и маги первых рангов так трясутся за кристаллами. Стоит тебе стать магом 2 ранга, как все они, все магические семьи, Все будут стелиться перед тобой плашмя, предлагая своих девушек в услужение, прося взять покровительство над своим бизнесом и вообще, всегда есть возможность стать главой какой-нибудь мелкой академии. Как, например, наш ректор, Тиль. Он тот еще безумный ублюдок, судя по ходящим слухам. Война меж академий была спровоцирована им лично. Не понравилось ему, как кто-то на него посмотрел в таверне, когда он посещал соседей. Так вот, он всех убил, подчистую, та не просто убил, а еще пытал долгое время. В таверне оказался главный наследник одной из семей, что образуют соседнюю академию магии, хижину мудреца Готема. Казалось бы, ты виноват, заплати виру, но нет же. Этот ублюдок убил и приходящих к нему переговорщиков. Полный беспредел, даже по меркам темных магов. Но даже так, ему слово поперек из нашей академии никто не скажет, а все преподаватели, уважаемые маги, расстаются за это со своими жизнями быть может, семьям академии это не по нраву, но они тоже засунули свои языки в задницы. Сила тут решает все, и это был пример мага два ранга, только два ранга, а что случается на три ранге? Теперь тебе буквально всучают в управление гегемона, самую лучшую академию магии, под пятой которой находятся остальные мелкие академии, как например моя, вроде бы она и независима, но ее положение, как у рядового члена мафии, всегда есть большой босс, которому ты должен засылать долю, к чьим советам прислушиваться. Так что конфликт меж Академией Бездонного Леса Костей и хижиной мудреца Готема, это так, мелкие разборки для таких больших людей. Им плевать, хоть вырезай всех подчистую, только долю засылай регулярно и в двойном размере, за себя и за того парня. В оригинале ректор Маяка Ночи, Академии Три Ранга, вмешался в конфликт только в самый последний момент, неохотно, вероятно, ректор Сель нашел, чем оплатить его посреднические услуги. И даже в том случае конфликт не прекратился. В общем, трата тысяч магических кристаллов на зелье, что я спустил в трубу в течение пары минут, это не потеря, это инвестиция. Инвестиция в мое благополучие и будущую силу. Да, я мог бы убить змею чуть быстрее, не так напряжно и с меньшими потерями. Но зачем убивать курицу, несущую золотые яйца? В одном человеке 4-5 литров крови. Однако доноры могут сдать за свою жизнь на порядок больше. А если этих доноров поить крововосстанавливающими зельями, да, может будет какие-то минусы, ослабевание родословной там и прочее, но это все равно будет кровь твари три ранга. А если удастся оплодотворить эту тварь, может найду еще где другую змеюку. Выращивать магических тварей я способен, это же золотая жила. Можно регулярно выдергивать ей чешуйки, заново отрастут, можно клыки ломать. Пару зелий и кости тоже отрастут. Живая змеюка выдает в сотни раз больше пользы, чем мертвая. Да, есть небольшие издержки по типу хранения, необходимости в ухаживании за тварью, регулярно чистить, остригать чешуйки и прочее, но это несущественно. Тупые рыцари, конечно же, не блещут умом, но вот простые действия и несложные инструкции выполнять вполне способны. По типу каждый день, в это время подойти к змее, залить в пасть зелье, ждать нового дня. Так, ты, подойди к змее и подними ей правое веко. Дал я команду рыцарю, после часового отдыха. Я успел поесть, попить, собрать всю кровь с округи в колбочке, вытянуть уже пролитую с земли, очистить ее от мусора и тоже перелить в колбочке. Раны же на самой змеюке я прижег, немного залечил, но не сильно, просто для того, чтобы кровь не покидала ценное тело. Сам же я успел смыть пот, передохнуть, поесть после напряженной схватки, провести инвентаризацию зелий, посчитать убытки, схватиться от них за сердце, пару раз пнуть бесчувственно тело змеюки и вновь отойти от потерь. Мои рыцари же тем временем не прохлаждались, они убрали весь мусор, куски камней, каменную крошку, сподобились протереть пыль на стенах и промыть полы. А чего это они ничего не делают, когда я потерял столько магических кристаллов? Так что остальные, тем временем, наоборот, возводили лагерь, не выходя никуда дальше от пещеры. Еды у нас было вдоволь, брали с запасом, пресной воды тоже. Подле моей палатки установили кузню, горны, небольшую печку. Я планировал доделать один очень важный артефакт. Я подготовил уже все, оставался лишь последний, самый главный ингредиент, глаз высокоуровненной змеюки. Ну и чего ты замер, олух, словно горгулья статуя в замке короля. Кинул я в тупого рыцаря камешек, что нащупал под рукой, точно в голову. Идиоты, как порою с ними сложно. Окаменевшее тело рыцаря упало на землю. Глава 40. Сады Дилана. Глава 40. Сады Дилана. Это что еще за хрень такая? Ты, подойди к лежебоке, потыкай в него палкой, сказал я ближайшему рыцарю. Последний исполнил мои указания неукоснительно. Лежачий рыцарь не думал подниматься, а я тем временем вспоминал, что могло послужить столь интересной реакцией. Аура страха, заклинание, присущее чернокнижникам, что идут по пути присваивания родословных гигантских змей. Она действует направленно, источником же являются именно глаза. Кажется, змеюка в последние минуты собирала остатки маны на эти чары, но не успела, так как взаимодействие идет через глаза. Последние и являются проводником и источником врожденного заклинания. И мой рыцарь, скорее всего, умер от страха. Но вот в чем вопрос, заклинание уже перестало действовать, или в нем остался некоторый потенциал? Хватит тыкать в него, он не проснется. Иди и подними правое веко змеи. Кинул я на проверку еще одного болвана. В этот раз все прошло гораздо лучше, рыцарь лишь немного обгадился под себя из-за страха, да и всего. Третий испытуемый уже мог смотреть в глаз змеюки безо всякого страха. Пока рыцари аккуратно извлекали из монстра правый глаз, я завершал последнее приготовление своего артефакта. Что же это за артефакт такой? А это, вершина моего мастерства, на данный момент, сколько я заготовок загубил, не счесть. Кристаллов потратил на него тоже уйму. Где же я нашел его схему и зачем вообще решил замахнуться на что-то столь сложное? А это все результаты расшифровки картин. Их я купил у лорда Джексона. Изначально их было три, на расшифровку были брошены все силы и мощности и чипа. Но удалось разгадать шифр лишь когда я овладел всей информацией из первой главы первой части моего нового магического гримуара, посвященного артефакторике. И что же я обнаружил? Схему. Подробнейшую пошаговую схему по производству и созданию специального браслета. По форме он скорее напоминал гигантское кольцо, будто бы сплетенное из веточек и листочков. Но это лишь так казалось, на самом деле это был специальный металл, опять же магический, единственным отличием которого был насыщенно зеленый свет. Его мало где применяют на сегодняшний день, у него даже нет нормального магического названия. Вероятно, технология работы с ним и способы магического взаимодействия утеряны. Так вот, браслет представлял собой сплетение ветвей, на одной части которого листочки образовывали закрытый бутон. Информация о его создании располагалась как раз на трех картинах. Судя по имеющейся у меня информации, это был специальный пропуск для главных слуг, дабы они могли беспрепятственно ходить в ограниченных местах садов Дилана. А вот четвертая картина, которую я обнаружил в створке двери в тайнике под замком лорда, это был неучтенный элемент. Он описывал некоторую модификацию пропускного браслета. Некоторыми хитрыми чарами бутон распускался, освобождая место для какого-то небольшого шара. На это место нужно было поместить свежий глаз змеюки, покрыть одним быстро застывающим лаком, на основе ее же крови. Тогда браслет предоставлял уже не гостевые, не права доступа главного слуги, а права допуска владельца, может не самого создателя, но аккредитованного мага так точно. Причем сам Лавина, хоть и был слугой великих магов, единолично ставил защиту на сады Дилана. Два других мага занимались совершенно другими делами. Сам Дилан, маг растений, он выращивал травы, следил за садом, делал специфические травнические формации. Великий маг Серхельм же занимался генетикой, химерологией и прочими исследованиями. Потому оборону скинули на мага, специализирующегося на артефактах. Подкинули ему свои книжки по артефакторике, что где-то надыбали, но не стали тратить время на вдумчивое изучение. Да и зачем им это? Чтобы стать мастером в артефакторике, нужно время, много времени и ресурсов. Серхельму заниматься этим было некогда, Дилану, тем более. Так что этот пропуск, пропуск самого главного инженера, что и проектировал всю защиту в этом скрытом пространстве. И, с учетом монополии на владение магическими змеюками три ранга на южном побережье, подделать такой пропуск, ух как сложно. Сам глаз черного хоралльского змея, необычайная редкость. Так тут еще и сложная микроскопическая вязь рун, что идет по внутренней части браслета, ключ-допуск. Последняя, четвертая картина, она чуть моложе, чем те три, другие, на пару веков. Так что Лавиан, на исходе своей жизни, оставил подсказки своим потомкам, дабы они могли беспрепятственно прибрать к рукам всякие ценности. Теперь же Лавиан может хоть в гробу переворачиваться, Его семья мертва до последнего послушника, а все тайны у меня в руках. Чпук, глаз вытащили из глазницы и поднесли мне. Я же, немедля, водрузил его на новое место, прямо в центр раскрывшегося бутона металлических лепестков. Руны мягко засветились, оросившись свежей кровью черной хоральской змеи, лепестки закрылись, теперь ничто не намекало на то, что тут был сокрыт магический глаз. Руны в последний раз вспыхнули и погасли, теперь этот браслет ничем не выделялся. Бип. Доступна передача информации. Инициировать? Оп, а вот это было нежданно. Да, я делал этот артефакт полностью осознавая тот факт, что принцип его создания и руны, вплетаемые в основу, будут повыше, чем то, что я вообще могу осознать. Я, конечно же, все записал, но не все смог понять. Я еще слишком мелкого ранга как послушник, да и как артефактор, еще только начинающий подмастерье. Кажется, что в глазу змеюки есть какая-то информация, и теперь я могу получить к ней доступ. И чип, принимай. Отдал я команду своему верному исполнителю. Бип, выполняю. Карта местности, получена. Основные пароли для открытия проходов, получены. Пароли доступа, получены. Схема поддерживающих формаций для растений, получена. И чип, проложи мне маршрут в самый центр скрытого пространства. Предоставь мне пароли и коды доступа, для прохода в основной управляющий центр. Предоставь ключи для доступа к центру. Бип, выполняю. Двигайтесь следующим образом. Я подошел к стене пещеры и направил магические элементы в свой новый браслет. От него, чуть измененные элементы на саму стену пещеры. Передо мной открылся богато украшенный проход, скрываемый до этого толстенным слоем камня и металла. Рыцарей брать с собой не стал, все же браслет повышенного уровня допуска у меня всего один. Оставайтесь тут, обустраивайте лагерь и не смейте покидать пещеру, пока я сам не вернусь. За змеюкой, следить, регулярно пойте новым снотворным. Дал я инструкции своей команде рыцарей. Сам же я отправился на встречу с неизвестным. Шел я недолго, но вот по показаниям и чипа я будто бы шел в никуда. Он не мог просканировать ничего за пределами тоннеля. И неудивительно, тоннель был металлический, с резным орнаментом рун, что и не позволяли распространить мои магические волны вовне. На моем пути не встретилось никаких препятствий, ничего. Но вот я наконец покинул тоннель, что на последнем этапе сделал небольшой поворот. Вышел же я вновь с помощью специального пароля и хитрой стенки, что отъехала вниз, позволяя проникнуть в полумрак тоннеля солнечным лучам, чуть слепя меня, выходящего под свет солнца. Чуть протерев глаза от внезапного интенсивного освещения и попал на какой-то луг. Трава, доходящая мне до щиколоток, солнце, светящее с открытого неба, небольшое дуновение ветра. Я будто и не в сокрытом пространстве, а вновь оказался на поверхности. И неудивительно, все же скрытые пространства – это природные аномалии, что древние маги могли лишь использовать, но не создавать с нуля. Ну, если это не высшие маги, конечно же, вероятно, только они и овладели секретами их создания. Так вот, эти пространства – это не какие-то там пещеры, это обычный, стандартный мир, точнее его кусок, доступ к которому можно получить лишь в определенных местах, пройдя через специальные пространственные врата. Эти миры примечательны тем, что войти в них можно с разных мест, в реальности же меж такими вратами могут пролегать чуть ли не тысячи километров. Этакие стабильные пространственные тропки. На лугу, в самом центре, располагалась башня мага. Нет, не так, башня мага, та поделка, в которой обитал Серхальм, не чета этой. Да, наверняка ее большая часть все так же утопает под землей, но вот на поверхности виднелся не один-два этажа, как в той заброшенной лаборатории, но все 8 этажей. Судя по карте, выстраиваемой чипом, самый центр всего пространства и командная управляющая комната располагалась именно там. Двери башни беззвучно распахнулись, стоило мне назвать верные пароли и воздействовать на них с помощью элементия, прошедшего через браслет допуска. В самой башне я обнаружил вполне себе функционирующий магический лифт, платформа, что тихо спустило меня вниз, к самому ядру. В комнатке, расположенной на последнем этаже, располагался сам командный центр, святая святых всего пространства. Он представлял собой шедевр артефакторики, большую и сложную структуру, которую мне повторить не светит очень долго. Все же работа настоящего профессионала, мастера своего дела, да и к тому же мага с большой буквы. Бесчисленное количество всяких механических кнопок, переключателей, рычагов и прочих механических атрибутов, что по факту попросту запускали соответствующие магические формации, которые были разбросаны по всему пространству садов Дилана. В самом центре располагался небольшой пьедестал, на который Ичип рекомендовал мне положить браслет допуска, что я и незамедлительно сделал. Руны комнаты засветились, будто оживая, магическое сканирование пробежало сперва по браслету, затем по мне. Дверь, ведущая наружу, захлопнулась, все щеколды защелкнулись, приводя соответствующие формации в активное положение, мешающие мне также просто выйти обратно. В самой комнате раздался механический голос, бесчувственный, неумолимый, но это был вовсе не такой родной мне голос Ичипа. «Боб, система самоуничтожения активирована, до взрыва осталось 5 минут. Подтвердите свою личность». Внезапно вся кровь схлынула с моего лица. «Дерьмо». Время начала обратный отсчет. Услужливый механический голос сообщал мне оставшийся срок моей жизни с точностью до секунд, что ему не понравилось. Браслет то сделан точно, просто отлично. Мама родная этого клятого параноика Лавиана не распознала бы подмены. Я судорожно пытался понять, как выбраться из этой дерьмовой ситуации. Я прямой наследник мастера Лавиана, вот подтверждение. Снял я свой магический монокль и поднял над головой. «Боб, имя Лавиан не найдено в базе данных. Время до самоуничтожения сократилось в 2 раза. Подтвердите свою личность». Все так же обезличенно вещала мне система безопасности. «Думай, голова, думай. Это точно Лавиан, он построил эту систему защиты. Может быть, тут есть какой-то механический ребус?» Переведя всю мощь чипа на исследование окружения, я пытался найти подсказку. И пусто, ничего, лишь разного рода формации блестели мягким зеленым светом. Может, где-то среди них и есть подсказка, но у меня же не хватит времени, чтобы ее отыскать. Что значит, имя не найдено в базе данных? Может, имя Лавиан не подходит? А как его тогда вообще звали? Он известен лишь под этим именем, да под парой псевдонимов, что точно не могут находиться в базе данных. Вспоминай, вспоминай, Ичип, быстрее, помоги мне найти зацепки к его настоящему имени. Бип, выполняю. Фрагмент дневника Серхальма, найденный в заброшенной лаборатории. 30 апреля. Черт возьми, кажется, проблема не с экспериментами, а с выбранным направлением. Прочитав письмо Уэйна, я провел еще пару десятков опытов и вынужден признать, он был прав все это время, а я уперся в неодолимую стену. Организм отрицает любое вмешательство, направленное непосредственно на улучшение качества крови. Замысел был изначально провален. 16 августа. Нет, никак, я дальше не продвинусь. Тут больше нет ничего ценного, все травы подходят к концу. Может, мне стоит отправиться в лунный город Цитры, к Дилану в его сады? Уин тоже недавно приехал туда, в последнем письме он упоминал о каком-то прорыве. Это отличная новость для нас. Норка Курадус Фар не отступает перед трудностями. Вот оно, вот, Уин. Великие маги звали друг друга исключительно по прозвищам. Это такое уважение в среде магов. Даже в моей академии никто из магов не называл Дарапти как Дарапти, только Дарапти Белая Кость. Ну, за исключением профессора Маргротти. Как и тут общеизвестно, что Дилан – это прозвище, не знаю, как его получил тот маг-травник, но вот его великий маг Серхельм даже в дневниках величал только так, а другого мага он в том же дневнике называл только по имени Уин. Такое обращение присуще неравным, только подчиненным. Но этот Уин был высокопоставленным подчиненным, что помогал в экспериментах как самому Серхельму, так и Дилану. Что общего у мага-травника и чернокнижника? Только защита. И в заброшенной лаборатории, и тут, в садах Дилана, да и в подземной комнатушке в великом ночном городе, все формации и руны выполнены в одном и том же стиле. Это не может быть совпадением. Он хоть и рангом был пониже, чем Серхельм и Дилан, но ему доверяли достаточно, чтобы выстраивать оборону их базы и вообще создавать ядро их базы. «Боб, осталось 30 секунд, подтвердите свою личность», — выдернул меня из мозгового штурма механический голос. «Я наследник мага Уэйна, вот мое подтверждение», — вновь показал магический окуляр в вытянутой руке, раскрыв ладонь. Магическое сканирование в этот раз прошлось по моему артефакту, прекращая обратный отсчет. «Боб, подтверждено». «Боб, в результате смерти последних администраторов вам предоставлен высший доступ. Желаете отключить самоуничтожение базы? Осталось 10 секунд. Немедленно отключить самоуничтожение, быстро». Чуть нервничая произнес я. «Боб, осталось 5 секунд. Боб, проверка доступа. Боб, Проверка соответствия уровня доступа к запрашиваемой функции. Боб. Осталось 1 секунда. Боб. Самоуничтожение отключено. Чуть до инфаркта меня не довела. Чертова система безопасности. Проверка доступа длилась почти 5 секунд. Старая рухлядь. Это тебе не молниеносная скорость и чипа. Я сел на пол там же, где и стоял, нашаривая у себя во внутренних карманах мантии небольшой бутылек с любимым вином, который я позаимствовал у лорда Джексона в великом ночном городе. Мне сейчас он явно нужнее. Чуть отдышавшись, я задал системе интересующий меня вопрос. Какой уровень допуска у меня сейчас, Боб? Нулевой уровень допуска, мастер. Какой уровень допуска у тебя, Боб? Первый уровень допуска, мастер. Предоставь мне список людей, входящих в 0 и 1 уровень допуска. Боб. 0 уровень допуска. Великий маг Дилан. Великий маг Серхальм. Маг артефактов Уэйн. Потенциальным доступом 0 уровня обладают кровные наследники вышеуказанных магов. Потенциальным допуском обладают люди, что могут предоставить каплю крови великого мага Серхальма и цветок радости великого мага Дилана. Удали допуск у всех вышеобозначенных личностей. Немедленно. Боб. Запрашиваемая функция требует коллективного решения всех членов 0 уровня. Боб. Остальные члены 0 уровня мертвы, требуется коллективное решение потенциальных обладателей 0 уровня. Боб. В сокрытом пространстве садов Дилана не найдено обладателей 0 уровня. Боб. Режим ожидания 30 минут. Если за это время не придет право вето на ваш запрос, он будет выполнен в полном объеме. Ну что, полчасика, это не 5 минут до самоуничтожения, тут можно и подождать. Глава 41. Наследие великого мага Серхальма. Глава 41. Наследие великого мага Серхальма. Боб, полчаса прошло. Боб, ваше прошение удовлетворено. Приветствую, единственный владелец. Наконец, предоставь людям, сидящим в пещере рядом со змеюкой, статус гостей на 24 часа. За час до истечения гостевого срока, спрашивая продление меня самого. Если я буду недоступен, продли статус гостей, пока я не вернусь. Боб, принято. Дай мне полную административную карту, предоставь полный набор формаций, входящих в эту местность. Как, кстати говоря, ранее называли это место? Боб, выполняю. Ранее это место называли сады Дилана. Переименуй, теперь это место принадлежит только мне и моим людям. Отныне именую его как Академия Теневого Сада. Боб, принято. Боб, база знаний формации и полная карта местности подготовлена, приступаю к передаче. Положите руку на передающий шар. Замигала специальная сфера в одной из стен управляющей комнаты. Бип. Доступна передача информации. Принимай и чип. Отдал я команду. В памяти чипа полилась подробная информация. Она в некоторых местах дублировала скрытые проходы, полученные мною от браслета допуска, с другой стороны содержала дополнительную, продвинутую информацию, например о входах и выходах, главных, второстепенных и прочих. Это сокрытое пространство очень интересно располагалось, некоторые выходы были на территории темных магов, но некоторые, и на территории светлых. Вот это было очень и очень в тему. Потому, наверное, в разное время всплывали сады Дилана то тут, то там, то у темных, то у светлых. Пространство то было одно, но вот разных входов в него было пару десятков. Один из выходов был специально помечен, на карте виднелся маленький символ дирижабля. Видимо, база дирижаблей, вероятно ведущая к транспорту на центральный континент. Так, много входов. Конечно же, это хорошо, но не сейчас. Отключи возможность прохода в сады Дилана везде, кроме того входа, через который я сюда попал. Боб, выполняю. Время отключения займет 3 часа. Ожидайте. Мда, это конечно, не скорости и чипа, далеко не скорости и чипа. Пока система управления бывшими садами Дилана что-то там перенастраивала, моя лапочка и чип закончил анализ входящей информации. Бип. Анализ завершен. На территории бывших садов Дилана расположены полоса препятствий наследника великого мага Серхальма, мастерская артефактов мага Уэйна, Лавиана, малая оранжерея Дилана, по пути к наследию Серхальма, 12 различных больших оранжерей Дилана, минус 24 малых оранжерей, пустые, различные формации, защитные скрывающие, поддерживающие сады в оптимальном состоянии, зона разведения магических животных, один подземный уровень, пустая, озеро для разведения водных тварей, пустая, скала для разведения воздушных тварей, пустая, зона разведения огненных тварей, последний подземный уровень, пустая, библиотечная зона, 2 подземный уровень, пустая зона, Жилая зона, 3 подземный уровень, пустая. Парковая зона, между оранжереями, растут декоративные растения. Пыточная зона и зона задержания, предпоследний подземный уровень, в наличии функционирующие камеры. Зельеварческая зона, пустая. Зона отработки заклинаний, в наличии специальные манекены. Торговая зона, пустая. Башня мага, основные механизмы функционируют, пустая. Большая часть формаций в неактивном состоянии, процент заряда активных формаций, поддерживающих пространственные переходы и содержащие оранжереи, 5%. Оставшегося заряда хватит на 150 лет работы. Рекомендую пополнить хранилище кристаллов, для включения всех формаций. Вот теперь хорошо, просто отлично. 12 больших оранжерей. Если малая, судя по карте, предоставленная и чипом и метазнанием занимает порядком нескольких гектар площади, уже хранящая бесчисленное количество редчайших растений, то уж большие. А еще есть огромное пространство малых и пустых оранжерей, где я могу выращивать быстрорастущие расходники база, тайная база, моя тайная база. Множество выходов как к темным, так и к светлым магам. Мое, никому не отдам. Хрена с два, в оригинале система самоуничтожения разрушила всю эту базу. Максимум имитировала, закрыв известных проход в центре ядовитого леса, посреди ядовитых болот. Это я говорю не просто так, я успел ознакомиться с протоколами действий на полосе препятствий наследия великого мага Серхальма. Лавиан вообще псих, но не до такой степени, чтобы уничтожать собственную базу. Даже тут, в центре управления, ничего бы не взорвалось, заряда бы не хватило, чтоб навредить комнатке в башне мага, созданной из магического камня. Весь заряд тут тратился на поддержание проходов и функционирование оранжерей. Максимум, что произошло бы, это попадание в неприятную ситуацию, когда ты заперт в мелкой комнате без достаточного количества еды и воды, а голос системы безопасности изводил бы тебя своими заунывными речами. Да, планы о развитии своей новой постоянной базы и команды — это конечно здорово, это конечно хорошо и правильно. Но вот изначально я шел на гигантский риск, посещая сады Дилана совершенно по другой причине, совершенно. Да, тут пустовато, но есть множество магических растений, а самое главное, наследие великого мага Серхальма, что поможет мне сделать один важный шажочек на пути к становлению официальным магом. И чип, построй ближайший маршрут через технические коридоры к расположению награды Серхальма. Отдал я самый важный приказ. Бип, выполняю. Следуйте этому маршруту. Эй, отключи любую систему защиты в наследии Серхальма. Быстро. Боб, принято. Время ожидания составит примерно 10 минут. Ответила мне управляющая система бывших садов Дилана. Ну что, время выдвигаться. Рапа-папа-пупуду, я к тебе сейчас приду. Насвистывал я незатейливый мотивчик, когда тоннель, по которому я следовал, закончился, а тайная дверь, сокрытая под пустыми книжными полками с внешней стороны, открылась, пропуская меня внутрь. Искателю предоставлен шанс заполучить мое наследие, Норка Курадусфора. Раздался записанный голос старого мага. Эй, я разве не просил тебя отключить все охранные системы? Почему я получил это сообщение? Взвыл я к системе безопасности. Боб, данное сообщение не относится к охранным системам. Отозвалась она. Эх, почему ты не такая понятливая, как мой лапочка и чип? Вздохнул я. Ладно, с музыкальным сопровождением лутать будет лишь веселее. За закрывшейся у меня за спиной дверью оказалась комнатка, стенки которой украшали пустые книжные полки. Серхальм, вероятно, подумал, что слишком жирно будет наследнику завладеть его знаниями. Ну или на самом деле тут где-то сокрыты еще книжки. Неважно, главное сейчас, моя цель. Цель располагалась на столе, единственном столе, что находился по центру этой комнатки. Конкретно, в черной коробке. Позади стола располагался резной стул и висела масляная картина. На картине была изображена эмблема, бесчисленные руны образовывали змею, кусающую себя за хвост, очередной символ Ураборос. Черная коробка буквально манила меня, звала, чтобы ее открыли. Нет, никакого магического воздействия, просто игра света зажженных факелов и общего расположения вещей в комнате, банальная психология. Но я не стал бездумно трогать, проверив работу браслета, состоящего из кулонов падающей звезды, я напялил на руку толстенную перчатку, прежде чем аккуратно поддел крышку черной коробки, в которой располагалась большая книга. Стоило мне лишь немного приподнять книгу, как я вновь услышал заранее записанное сообщение. Наследник, после того, как ты достал книгу о великом змее, все тайное пространство уничтожится через 3 часа. У меня задергался глаз. Опять проклятое самоуничтожение. Эй, система самоуничтожения отключена наконец там? Почему я слышу это сообщение? Боб, все системы самоуничтожения отключены. Данное сообщение не входит в систему самоуничтожения. Отрапортовал мне механический голос, раздающийся в маленьком кабинете. Хаем, то-то же. Вся книга оказалась чрезвычайно толстой, а шрифт текста, которым были исписаны листы, невероятно мелким, благо это ничего не значило для Ичипа. Ичип, запиши всю книгу в каталог, дай краткое содержание книги. Бип, выполняю. Краткое содержание. 667 страниц о путешествиях. 78 страниц записей с экспериментами над кровью. 12 моделей заклинаний 1 ранга, включая 2 защитные модели для элементия тьмы и тени. 3 модели заклинания 2 ранга, включая 1 защитную модель для элементия тьмы и тени. 202 страницы условно бесполезной информации, возможно наличие шифра. Да, все, как в оригинале. Только вот я никогда не понимал ту легкость, с которой оригинальный Лилин избавляется от ненужной информации. Что он выкидывал? Размышления автора, так это даже очень нужная информация, можно понять ход мыслей автора и причины, по которым он решил проводить конкретный эксперимент. Описание природы, так это отличная информация для составления географической карты местности. Внутренние переживания автора, отлично, строим психологический портрет великого мага, возможно пригодится, когда я буду взаимодействовать с магами такого ранга. Что им нравится, что нет, что они считают морально приемлемым, что табуированным. Бесполезная информация, это просто набор точек в тексте, но на этих 202 страницах то был полноценный текст. Да и набор точек тоже может оказать полезным. Вдруг это шифр на аналоге азбуки Морзе? Ничего я не буду удалять, хранилище данных и чипа все еще кажется бездонным. Оно и растет вместе с повышением моей духовной силы. Потом еще разок перечитаю книжку, но медленно, вдумчиво, используя око истины и дополнительные эксперименты по выявлению скрытого текста. Да, в книге было много новой и очень интересной информации, но все же это не главное блюдо, за которым я проделал такой долгий и рисковый путь. Гвоздь этой увеселительной программы скрывался за масляной картиной. В одном из внутренних кармашков, куда я закинул письма из заброшенной лаборатории, лежало неприметное бронзовое колечко, которое я надыбал, когда шарился по старой робе, лежащей снаружи виллы, возле кусачих плит и цветов, пожирающих кости. Ага, в робе того неудачника, Романа, чей дух до сих пор лежит у меня в сдерживающей сфере. Так вот, это колечко, стоило мне лишь приблизиться к картине, оно нагрелось. И неудивительно, я давно разобрался в его примитивной структуре. Всего 2 руны, одна нагревает кольцо, вторая, работает как магический приемник некоторых волн, что явно излучает область, сокрытая за картиной. На поверхности кольца, помимо внутренних рун, была нацарапана единственная буква, буква К, вероятно от первой буквы имени великого мага Серхельма, Кураду. Стоило мне поднести кольцо, перехваченное толстой перчаткой, поближе к картине, как последняя ожила. Змея на картине продолжила свою бесконечную погоню за собственным хвостом. Черные руны, составляющие ее тело, засветились, как и единственный видимый глаз. Он засветился насыщенно красным, почти что кровавым цветом. Змея вращалась все быстрее, и в один момент на ростовой картине образовался темный проход, в глубине которого виднелась причудливая клетка, состоящая из алых молний. Картина вела в еще один кабинет, чуть меньший по размеру. Стоило мне лишь переступить порог, как я получил сообщение, причем в этот раз не голосовое, записанное заранее, а магическое.